Глава 17. Наверное, он был прав, но я не могла заставить себя шагнуть в этот коридор без него. Без него было холодно, без него было страшно. Я знала, что внутри меня ждут родители, но ведь там не только они. Там все, кто умер за эти 500 лет. И как минимум 17 родственников умерли не своей смертью. Сомневаюсь, что смерть повлияла на них в лучшую сторону. «Ягодка, не трусь, они тебя не тронут. Там ты спокойно переночуешь, а в полдень коронуешься». «Ты обещал, что будешь рядом». Понимая, что это глупо, я не могла сделать этот шаг без него. Бабах! Оглушающий выстрел высек искру всего в паре сантиметров от моего плеча, и я впервые в жизни увидела, как далеко умеют прыгать пожиратели, причем с места. Кирилл рванул так стремительно, что в себя я пришла лишь лежа на чем-то мягком, придавленное его телом. Ну вот, радуйся. Мы самым кощунственным образом нарушили еще одну традицию. Недовольно пробормотав, Кир приподнялся. Оказалось, что мы лежим на полу в том самом коридоре. Внешние ворота закрыты, и в них кто-то очень настойчиво ломится и нецензурно ругается. Пол, кстати, был из мха. Знаешь, чихала я на эти традиции. Но-но, девочка, не богохульствуй. Нахмурившись, Кирилл встал на ноги и подал мне руку. Понимаю нервы, но постарайся удержаться от подобных высказываний впредь. Поверь, мир зиждется на традициях, и многие из них не просто слова, а настоящая реальная сила. Успокойся, соберись. Осталось немного. Сюда они точно... Бабах! Что-то взорвалось под дверью, и пол заходил ходуном. «Нет, они совсем...» Весьма заковыристо выругавшись, Кирилл приобнял меня за талию и подтолкнул к резным дверям. «Ягодка, не тяни. Если эти самоубийцы взорвут двери до того, как тебя признают континентальные потоки, эти минуты станут последними. Ты же не хочешь умереть?» «Какой-то слабый стимул, знаешь ли». «Слабый? Возможность выжить — это для тебя сейчас слабый стимул?» Принудительно подведя меня к дверям, потому что у меня самой сил не было уже ни на что, Кирилл приложил мою ладонь к отчетливо видимой выемке. «Ну, понимаешь?» «Понимаю». Глубоко вздохнув, мужчина вжал мою ладонь в камень так сильно, что стало больно, и одновременно поцеловал. Просто поцеловал. Без отъема силы. «Отличный стимул. Спасибо. Я же обещал быть рядом и помогать». Чуть отстранившись, Кир улыбнулся мне одними глазами. «Кого я вижу?» Неприятный шелестящий голос резанул по предельно натянутым нервам, и я, взвизгнув, вжалась в демона, который глухо зарычал, хотя был в человеческой ипостаси. «Пожиратель собственной персоной. Ну что ж, проходи, пожиратель, проходи». Опасливо обернувшись через плечо, я увидела, что вторая дверь распахнута внутрь, а в метрах в трех от нас висит полупрозрачное нечто, некто. «Анна, это твой дед, Максимилиан Суровый». Тихо введя меня в курс дела, говорить что-либо еще или проходить внутрь, как ему предложил призрак, Кирилл не торопился. Я тоже не горел желанием. Со стороны внешних дверей прогрохотало снова, и с потолка посыпалась каменная крошка. «Я не понял. Вам особое приглашение необходимо?» Призрак был очень недоволен задержкой, что явно чувствовалось его тоне. «А может, кого-нибудь другого?» Шепнув Киру, в ответ я получила досадливое покачивание головой. «А почему?» «Предыдущий монарх встречает преемника. Так заведено». «Эх, ну что, пойдем что ли?» На всякий случай, покрепче перехватив мужскую ладонь, я опасливо шагнула под своды пещеры, размеры которой были невероятны. Я видела ближайшие метров 10-15, а остальное терялось в полумраке. Как и коридор, пещера освещалась все теми же грибочками, но здесь они были и кое-где на полу, так что видно было получше. Но все равно плохо. Что ж, войти вошли. «Наверное, пора проявить вежливость, да? Все-таки родственник, хоть и мертвый. Здравствуйте». «Здравствуй, Анна Лирия». Оставив ворчливый тон, призрак скупо улыбнулся, но если мне предназначалась улыбка, то то Киру достался неприязненный взгляд и непонятные слова, произнесенные с издевкой. «Какой позор!» «Кир, в чем дело?» «Его бывшее величество расист. По древнейшим традициям, корни которых ведут к великому исходу, произошедшему более 10 000 лет назад, мы считаемся уродами, выродками демонической расы». Кирилл иронично поклонился призрачному монарху и заявил: «Я тоже не очень рад вас видеть, Максимилиан. Поверьте, я мог прожить и без этой встречи». «Дерзишь, мальчишка», — процедил призрак сквозь плотно сжатые губы. Потом перевел недовольный взгляд на меня и на наши соединенные руки и поджал губы еще больше. «С огнем играешь. Что ж, не буду ничего говорить, не вправе, но, знаете, я разочарован». «Учту». «Так, а можно для тех, кто немного тупит, о чем речь?» «О том, что рядом с тобой и я, а не Мейден». Сделав вид, что поняла, хотя больше всего хотела переодеться в сухую и спать, я уточнила у хмурого призрака: «Ваше Величество, а можно?» «Нужно». Невежливо перебив меня на середине фразы, призрак развернулся и отправился вглубь пещеры. «Идем, наследница. Будешь вступать в права. Время на исходе». «Да, гостеприимство, я смотрю, так и прет. Изо всех щелей буквально». «Это все, конечно, до ужаса мистично, но можно поподробнее?» «Прости, не знаю. Это таинство, которое доступно лишь наследникам». Раздраженно шикнув на тихие слова Кирилла, призрак повел нас все дальше и дальше. Все тот же мягкий мох, немного пружинищий под ногами, все те же грибочки, которые уже начали раздражать. Мы шли, наверное, минут 5-7 и, наконец, подошли... Да, это алтарь, сердце континента. Кир отпустил мою руку и шагнул назад. «Анна, теперь только сама, и я не вправе». «Какое-то неправильное сердце». Скептически скривив губы, я хмуро рассматривала каменную глыбу, больше всего похожую на прямоугольный стол, 1 м на 2 высотой, мне по пояс. Сам алтарь был из черного камня, но с мерцающими и пульсирующими огненными прожилками. Создавалось ощущение, что это не камень, а нечто живое. «Раздевайся и ложись. Полностью раздевайся». «О стеснительности тут не слышали, да?» Передернув плечами от дискомфорта, я вздрогнула от прикосновения пальцев Кира, которые неожиданно сжали мое плечо. «Ягодка, не бойся, ничего не бойся, я рядом. Дай мне снежку и раздевайся, все будет хорошо». «Ну, раз ты так в этом уверен...» Я раздевалась торопливо, стоя спиной к призраку и лицом к маршалу. К нему я привыкла больше. Кстати, когда разделась, то поняла, что без одежды намного теплее. Температура в пещере была высокой, а пол так и вовсе приятно массировал уставшие от туфель ступни. Внимательно осмотрев мое обнаженное тело и чуть поморщившись при виде татуировок, которые предлагались всем совершеннолетним сиренам, подтвердившим свое мастерство на не очень законной стезе, призрачный монарх жестом указал мне на алтарь, и я послушно на него взобралась. Легла на спину, интуитивно закрыла глаза, попыталась расслабиться и утонула, растворившись в континентальных потоках магии. «Я хочу предложить тебе». «Нет». «И ты даже не дослушаешь?» «Нет, мне это не интересно». Прямо и бесстрашно встретив недовольный взгляд призрака, маршал был абсолютно уверен в своих словах. Теперь он точно знал, что нет той цены, которая стоит его согласия. Эмоции Анны и ее едва зарождающиеся чувства были бесценны. «А ты наглец», — заявил призрак. У них было около 40 минут. Максимилиан внимательно осматривал упрямца и не находил даже тени сомнений в его глазах. «Жаль, очень жаль. Но, сам знаешь, монархом тебе не быть никогда. Это не традиция, это незыблемое правило мироздания». «Я знаю». Многозначительно улыбнувшись, когда призрак раздраженно поморщился, пожиратель чуть шире расставил ноги, настраиваясь на долгое ожидание. «Я очень много чего знаю. Кстати, не расскажете мне подробности одного очень интересного эпизода?» который произошел несколько веков назад с вашей прабабкой. Кажется, ее звали Аделаида, верно?» «Щенок!» «Максим, не трогай мальчика!» Из глубины пещеры один за другим к алтарю потянулись призраки. Слова, осадившие раздраженного Максимилиана, принадлежали очень привлекательной леди преклонного возраста с добрыми морщинками у глаз и открытой улыбкой. «Копия, точная копия. Приятно познакомиться, Кирилл. Меня зовут Аделаида. Да, ваши подозрения и предания вашей семьи верны. За заслуги перед короной я произвела вашего предка в виконты с правом наследования. К сожалению, бюрократические проволочки и моя болезнь не позволили мне лично завершить процедуру. А мой сын, как и большинство демонов, прохладно относился к вашей ветви, увы. Но сей документ до сих пор хранится в семейном архиве. Ничего не пропало. Уверена, Анна Лирия с радостью закончит то, что не смогла сделать я. Ваш род достоин принадлежать высшему свету. Вы снова доказали это, как в свое время это подтвердил ваш предок. Мало того...» Иронично улыбнувшись и обернувшись к остальным призракам, внимательно прислушивающимся к ее словам, одна из самых милосердных королев Южного континента решительно заявила: «Выражаю одобрение членов рода и предлагаю вынести вопрос исключительности на голосование. Если Анна из-за глупых предрассудков откажется от трона в пользу ветви Шерисаан, а я почти уверена, что девочка готова на это пойти, то вы сами прекрасно знаете, что нас всех ждет. И не только нас, наш дом, нашу страну, наши земли. Итак, кто за то, чтобы этот молодой человек получил наше одобрение?» Я скользила по энергетическим потокам континента, изучая страну изнутри. Это было невероятно. Удивительно и непостижимо. За одну секунду я могла попасть из Сиднея в Мельбурн, пробежаться по большой песчаной пустыне на западе и окунуться в воды залива Карпентария на севере, нырнуть в нефтяную скважину и вынырнуть из серебряного рудника, услышать первый крик новорожденного и последний вздох умирающего. Я дышала вместе с миром. Я стала его проводником. Мое сердце билось с ним в едином ритме. Теперь я понимала тех, кто не мог отказаться от подобной власти и могущества. Но я никогда не пойму и не прощу того, кто решил обрести всемогущество, убив моих родных. Убийство невозможно оправдать ничем. Открыв глаза, я некоторое время просто лежала и бездумно смотрела вверх. Пыталась разглядеть потолок, но не преуспевала в этом. В пещере было слишком темно. «Ваше Величество». Повернув голову налево, я увидела коленопреклоненных призраков и Кирилла, стоявшего позади них, и также склонившего голову. Да уж. Коронация, состоявшаяся вопреки всему и самым немыслимым образом, оправшая максимум традиций, но при этом все-таки успешно завершившаяся. По крайней мере, ее основная, максимально важная часть. Теперь я почти богиня. Горько усмехнувшись, я села, немного стесняясь своей наготы, но выбора не было. Что делать дальше, я тоже слабо представляла. Сейчас была глубокая ночь, и больше всего я хотела спать. А затем я увидела их. «Мам, пап». Мои слова стали той командой, после которой почти все призраки растворились в темноте, а передо мной остались лишь трое — родители и Кир, который встал и ушел вглубь пещеры. «Спасибо, зай». Они ничуть не изменились. Мои. Родные. Я думала, что выплакала все слезы, но это оказалось не так. Я думала, что обретенная сила удержит меня от рыданий, но это оказалось не так. Я думала, что эти испытания, которые рухнули на меня после их гибели, сделали меня взрослой, но ошибалась. Я рыдала в маминых объятиях, а папа стоял рядом и обнимал нас обеих. Говорил, что я молодец, я сильная, я совсем справлюсь, а они всегда будут рядом, всегда-всегда. И даже когда мне будет казаться, что рядом никого нет, и я осталась одна, на самом деле это будет не так. Они всегда в моем сердце. Пока жива память, пока я в них нуждаюсь, пока мне нужна их поддержка, они рядом. Ты умница, милая, не плачь. Ты сильная, ты справишься со всем, и знай, мы примем любое твое решение, каким бы оно ни оказалось. Папины слова насторожили, и я удивленно приподняла голову, пытаясь увидеть выражение его глаз сквозь слезы. Что? Вместо ответа отец кивнул в ту сторону, куда ушел Кир, и понимающе подмигнул. Моментально покраснев, я закусила губу и потупилась. Наверное, они тоже не очень рады, но... Милая, это твоя жизнь. Только тебе ее жить. Ни одни предрассудки и традиции не стоят твоих слез. Поверь, вся семья была против твоей мамы, но я ни секунды не жалела о том, что пошел против их решения. Сердцу не прикажешь, а душу не запрешь в узких рамках закона. Обняв крепко-крепко, отец поцеловал меня в висок, улыбнулся, шагнул назад и пропал. Он сказал свое слово. Он дал свое разрешение. Мало того, он дал свое благословение. Спасибо, папочка. «Какая ты у меня все-таки красавица!» Оставшаяся со мной мама тоже чуть отстранилась, но только лишь для того, чтобы лучше меня видеть. «Угу, красавица. Зарёванная, нервная, бледная, сонная. Наверное, даже местами грязная. И голая». Криво улыбнувшись, я вздохнула. Я столько всего хотела ей сказать и одновременно с этим не могла выдавить ни звука. «Я знаю, милая, я все знаю. Мы с папой тоже очень тебя любим. Мы будем хранить тебя. Всегда. Везде. У тебя горячее сердце, но благородное. Порывистое, но доброе. Я очень рада, что мы воспитали тебя такой». Мама усмехнулась, кивнула вглубь пещеры и саркастично добавила. «Не такой, как они. Я уверена, каждое твое решение будет верным. Отдыхай, милая. Чуть дальше в пещере есть ниша с одеждой и постелью. Увидимся утром». Махнув рукой в сторону, мама улыбнулась, ласково погладила меня по щеке и пропала. «Даже если нас не видно, мы всегда рядом». «Спасибо, мамочка. Люблю вас». Постояв немного в абсолютной тишине, я решительно выдохнула и отправилась туда, куда мне предложила мама. Метров через 50 я увидела стену. Прямо на полу сидел Кирилл, откинув голову назад. Его глаза были закрыты, но я точно знала, что он не спит. А слова родителей? Смогу ли я поступить настолько эгоистично? Когда папа отрекался от семьи, в роду было еще 17 возможных наследников. Сейчас же я осталась одна, и я... Ягодка, тебе вредно думать. Иди ко мне. Открыв глаза, демон распахнул объятия, и я, немного грустно улыбнувшись, скользнула к нему и крепко прижалась к горячему мужскому телу. «Думать ты будешь завтра, когда наступит день. Не торопись принимать поспешные решения, они редко бывают верными. Обещаю, что бы ты ни решил, я всегда буду рядом. Помогу, поддержу, подскажу». «Сговорились, да?» «Нет, Анютка, не сговорились. Твои родители воспитали достойную дочь, которая может стать прекрасной правительницей». «Тогда почему ты такой грустный?» «Устал, ягодка, просто устал. Ложись, поспи. Завтра будет очень насыщенный день». «А ты?» «А я буду хранить сон королевы и отгонять посторонних». «Шутник». Чуть улыбнувшись на его не очень смешную шутку, я кое-как встала и моментально поняла, что устала просто чудовищно. Купание в континентальных потоках приободрило, но, как оказалось, ненадолго. Сейчас я была как выжатый лимон, даже хуже. «О, постелька!» Обозначенная кровать нашлась всего 3 метрами левее и оказалась каменным возвышением с более густым и мягким мхом. Кроме того, на нем лежали очень большое и невероятно мягкое плюшевое покрывало и церемониальное платье в ало-золотых тонах, которое я аккуратно отодвинула в сторону. Его я надену завтра, когда настанет время выходить из пещеры. Спать в нем кощунственно, да и неудобно. Завернувшись в плед, как в кокон, я закрыла глаза, но сон не шел. То ли от чрезвычайной усталости, то ли от информационного перегруза, то ли от нервов, которые снова начали мучить меня. Чтобы не обидеть ненароком Кира, который наверняка все слышал и вряд ли был рад моим сомнениям, я предпочла прокрутить в голове информацию, полученную в наследство вместе с короной. Корона. Иронично скривив губы, я не удержалась и тронула пальцами лоб. Венец был тоненьким, едва ощутимым, и теперь являлся частью моего тела, проявившись взамен кулона с цепочкой, которые пропали. Ажурное совершенство, созданное древними. Теми самыми древними, которые привели наш род в этот мир и распределили континенты между правящими династиями. Огненным досталась Австралия, земным — Северная Америка, ледяным — Антарктида, воздушным — Южная Америка. Демоны разума заселили Евразию, а демоны наслаждений — Африку. Так древние планировали избежать бессмысленного кровопролития, и у них почти все получилось. И лишь пожирателям не досталось континента. А все потому, что... Кир, почему ты мне не рассказывал этого? Это что-то меняет? Нет, наверное, нет. Пожирателям не досталось ни одного мирового потока, потому что их боялись даже древние. Потому что они были невероятно сильны и без этого. Бессменные и неподкупные стражи, чьим законом были их честь и совесть. Все остальное не являлось для них преградой. «Но ты понимаешь, что вы обречены на вымирание? Не имеющие собственных земель и разбросанные по миру, ваш род медленно, но верно вымирает?» «Ягодка, это законы Вселенной. Всегда кто-то вымирает, а кто-то процветает. Гибнут те, чье время пришло, но при этом зарождается новая, более приспособленная к реалиям жизнь». Демон говорил тихо, но я его очень хорошо слышала, стараясь даже дышать через раз. «А теперь перестань думать о плохом и грустном. Спи». «Легко сказать». «Помочь?» «Ну, просто обними меня. Чуть-чуть». «Как вам будет угодно, Ваше Величество». Шутливо прошептал мне на ухо Кир, в два счета оказался рядом и обнял меня так крепко, что я почему-то глупо улыбнулась. Это действительно было капельку глупо, наверное, даже неуместно, но я была счастлива. Счастье. Это действительно было оно. С легким налетом грусти, с каплей усталости, но все равно это было счастьем. Светлым, чистым, искренним. Вот и завершена его миссия по изъятию последней дозы, зовущейся счастьем. Анна уснула почти сразу. И он не посмел ее разбудить, легонько поцеловав в обнаженное плечо и вдохнув изумительный аромат ее счастья. Они не обговаривали дозу, так что теперь ему хватило одного аромата. Ему хватило знания, что она, наконец, счастлива. Прикрыв глаза, он не удержался от грустной усмешки. Голосование прошло быстро. 17 против, 9 за. Он удивился этим девятерым, искренне удивился. Аделаида, родители Анны и старики, которые лучше всех, понимали возможные последствия перехода власти к иной ветви. Остальные перебороть свою неприязнь не смогли, и гордыня затмила долг. Традиции. Он и так их нарушил, видимо, это был предел. Что ж, теперь все действительно зависит от Анны, и он не смеет влиять на ее выбор. Но вот намекнуть на возможные варианты... К тому же мысли в ее головке до сих пор бродят чересчур кровожадные. В общем, воспитывать и воспитывать.